Женька его не послушался. Он понял это в тот же вечер, позвонив на мобильный. Мобильный не отвечал, и Юрий Петрович слегка встревожился. Он перезвонил его секретарше и скучным начальственным тоном приказал соединить. По-быстрому. «А его нет!» — как-то даже злорадно ответила секретарша. «Когда будет?» — спросил Юрий Петрович, чувствуя, как внезапно и необратимо похолодело сердце. «Неизвестно!» — ответила секретарша все тем же злорадно-почтительным тоном. «Он уехал в командировку!» «В какую командировку?» Понимая, что случилось самое плохое, выдавил Юрий Петрович. «В Калининград, а потом еще в Литву», — сообщила секретарша. «Он обещал звонить, и когда он позвонит, я обязательно передам, что вы его искали. Он сразу же с вами свяжется». «Да-да», — пробормотал Юрий Петрович, чувствуя, что его голос становится не скучным и не начальственным. «Конечно, передайте, пожалуйста, что я бы хотел с ним переговорить». Он долго слушал короткие гудки, хотя раньше всегда клал трубку первым. И потом еще посидел, прижав ее к колбу. Все ясно. Они решили его кинуть. Сдать уголовке, как говорил какой-то немытый бандит в фильме «Место встречи изменить нельзя». Юрий Петрович очень любил этот фильм. Что за ерунда лезет ему в голову? Причем здесь какой-то замшелый фильм? Ему нужно срочно придумать, как обезопасить себя, как отвести от себя беду. Ведь если его подозрения правильны, значит, они подсунули ментам, как это называется, улики, что ли, или доказательства, что врача прикончил он сам. Или прикончили по его приказу. Но зачем, зачем? В какой момент Борис принял решение, что пора избавляться от Юрия Петровича Василькова? В чем он согрешил так сильно, что Борис захотел сдать его? И что ему теперь угрожает? Тюрьма? Высшая мера? А если тупой, безобидный и трусливый Женька все же ни при чем? Тогда почему он смылся? И куда на самом деле он смылся? А может... Да нет. Нет, не может. А может, он тоже убит, как и этот врач? Может, его заставили уехать в командировку? А сам он уже давно на дне Москвы-реки? Юрий Петрович знал, что легко поддается панике, что не умеет держать удар. Знал и поэтому старательно избегал ударов. До сегодняшнего дня ему это удавалось. В конце концов, он просто посредник. Ничем таким он не занимался. Бриллианты в желудке за границу не вывозил. Марихуаной не приторговывал. Все дела с якут-драгметом были в руках у Бориса. Юрий Петрович просто делал их более удобными, что ли, более легальными. Благотворительный фонд «Русский меценат», коего Юрий Петрович Васильков был председатель, конечно, никакой благотворительной деятельностью не занимался. Но доказать это было бы довольно сложно. Все в фонде было вполне законно, легально и солидно. Начиная от старого особняка, купленного и отреставрированного года 4 назад, и кончая бухгалтерией. Время от времени для проформы они устраивали какие-то мероприятия и участвовали в каких-то тендерах. А однажды, расщедрившись, провели акцию в помощь состарившимся актерам. Хотели даже открыть интернат для одаренных детей-сирот. Но воздержались. Возни много, а толку чуть. Через интернат большие суммы не проведешь, а требовалось проводить очень большие суммы. На престарелых актерах они хорошо сыграли. Талантливо. И Борис вроде был всегда и всем доволен. Когда он перестал ему доверять? И почему? Прошлой весной у них начались кое-какие проблемы. Так что Борису пришлось даже на время уехать. Из страны не хотели выпускать сволочи, а оставаться было никак нельзя. Вот тогда и возникла эта идея с больницей и каким-нибудь сложным заболеванием, а лучше всего сердечным. Сердечные болезни чем удобны, рассуждал тогда Юрий Петрович. Вроде болит, и ничего не видно. И не болит, все равно ничего не видно. С врачом вышел прокол. Они долго его подыскивали, подходящего врача. Такого, чтоб был знаменитость. Такого, чтоб слово на вес золота. Чтобы в его диагнозе никто не посмел усомниться. Мерцалов Сергей Леонидович подходил больше всех. Молод, успешен, жаден до денег. Знаменит, бесстрашен. Иногда позволяет себе всякие штучки. Например, оперирует платных пациентов как бесплатных. И денежки к себе в карман кладет. И никакие налоги с них не платит. Не часто, да, но все же позволяет себе. Когда он отказался, да еще разорался в своем кабинете, да еще чуть не спустил с лестницы Женьку, Юрий Петрович понял, что всей информации, собранной о Мерцалове, оказалось недостаточно, чтобы предсказать такую реакцию. Конечно, вряд ли врач пошел бы на Петровку. Но просчет дорогого стоил Юрию Петровичу Василькову. Может, тогда Борис принял решение разом убить двух зайцев? Избавиться от врача, хотя он был и не слишком опасен, и вывести из дела Василькова. Господи, что же делать? С тяжелой головой и отвратительной болью с левой стороны груди он приехал домой и очень удивился, поняв, что в квартире никого нет. «Девочки!» — позвал он. «Где вы?» Никто не отозвался. Юрий Петрович, все еще удивляясь и нисколько не тревожась, пошел в глубину апартаментов, открывая на ходу все двери. «Вас дома нет, что ли?» — спросил он. И вопрос заглох где-то в недрах квартиры. «Или вы прячетесь?» На столе в кухне лежала записка. «Ага», — сказал сам себе Юрий Петрович с облегчением. «Ну, слава богу, догадались предупредить». Он взял записку и прочел то, что там было нацарапано рукой жены. «Милый, прости, мы с Дашей решили уехать. Не ищи нас. Мы расстаемся навсегда. Позже сообщим тебе о месте нашего пребывания». Именно так там было написано. Именно такими словами. «О месте нашего пребывания». Уютный кухонный свет медленно погас. Записка из белой превратилась в черную. Он вяло удивился, как смог разобрать что-то на такой черной бумаге. Толстая иголка, засевшая в сердце, вдруг стала накаляться и разбухать. И через секунду она была уже размером с чугунный лом, которым отец маленького Юры сбивал лед с высокого крылечка их дома. Этот лом бил его прямо в открытую грудную клетку. От сердца отваливались огромные куски и летели в разные стороны, как лед с высокого крылечка. И скоро от сердца совсем ничего не осталось.